Эпилог второй. Разорванная цепь. Леди Лёд. «Вы можете остаться на базе», — сказала Нинель. «Здесь вы будете в безопасности». «Я не могу», — ответил Август, с сожалением глядя на Олгу. «Понимаете, я должен рассказать миру о пламенном корпусе. Если вы беспокоитесь, что я могу проговориться о проекте, можете не волноваться. Сохранение тайны в моих интересах. В конце концов, я доверяю вам самое дорогое, что у меня есть — дочь. Мы тоже верим вам, Август, — заверила его леди Энн. Но могу я попросить вас немного придержать коней? Я не хочу ажиотажа вокруг темы пропавших детей. Пусть ребята подучатся, пусть окрепнут. Хорошо. Нехотя согласился Август. Через сколько времени мне начинать атаку? «Через месяц», — сказала Нинель. «В конце концов, теперь вы во всеоружии?» «Конечно», — улыбнулся Август. «Я просмотрел те материалы, что вы передали мне. Это же бомба. Мы от них камня на камне не оставим». «Не спешите», — улыбнулась в ответ леди Энн. «Ниточки тянутся слишком высоко. Вы видели, о каких людях идет речь?» «Видел», — кивнул Август. «Говорят, Мартеламенте — фаворит президентской гонки в Конфедерации. Именно поэтому я считаю, что его нужно остановить уже сейчас. Но раз вы просите, подожду. Время до новых выборов пока есть». Они помолчали. «Надин», — спросил Август, — «простите мне мое любопытство, но откуда у вас эти стенограммы? Я не сомневаюсь в том, что это официальная копия. Это очевидно. Но как вам удалось их достать?» «На самом деле нас много», — сказала Нинель, улыбаясь. «Куда больше, чем можно себе представить. И знайте, что без защиты вы не останетесь. Но помните уговор? На месяц вы залегаете на дно». Когда прощание закончилось, я подошла к Нинель. «Можно я тоже проведу Августа?» — прямиком спросила я. «Не стоит», — ответила леди Энн. «Его проводит Олга. Я отвезу их на Изиде, в один из крупных мегаполисов Федерации. Прости, не скажу куда. Через месяц вы сами все узнаете». Я сделала вид, что послушалась, но мне все еще было тревожно. «В конце концов, вы ведь с цепочкой сегодня пойдете на тренировку в дикий тоннель», — виновато улыбнулась Нинель. «Это трудное испытание. Разве ты не хочешь быть с остальными?» Я кивнула и отошла к Олге. Увидев, что Нинель не смотрит, я протянула ей свою куклу. «Олга, возьми на всякий случай. Не думаю, что что-то может случиться, но я буду спокойнее, если смогу с тобой связаться». «Если ты сможешь связаться со мной», — поправилась я. «Хорошо», — кивнула Олга. Ребята уже ушли в тоннель, и мне предстояло их догонять. Ничего, справлюсь. Интересно, с чего это Нинель так важно, чтобы я прошла этот тоннель? Нет, не так. Почему ее не волнует, что Олга не будет в этом участвовать? Или они ее все еще считают не такой, как мы? Но у нее есть сверхсила. Теперь мы все в этом убеждены. Вызов застал меня у входа в тоннель, и у меня все оборвалось внутри. Я слышала голос Олги, но саму ее не видела. «Леди Лёд, быстрее! На нас напали!» Не задавая лишних вопросов, я схватила ее за руку и переместилась куда-то, где царила кромешная тьма. Тень. Я думала о том, как часто в нашей жизни расставание. От маленьких, таких как мое расставание с талисманом. Я ушла на тренировку, а он мирно спал у меня в койке. Этот кот слишком много спит, до такого, как с Августом. Отец Олги вновь совал голову в пасть тигра, и хоть я и понимала, что делает он это ради дочери, все равно не могла принять его выбор. «Стоп», — сказал Фредди. Сегодня командовать выпало ему. «Бивуак». «Что случилось?» — спросил я. «Не понимаю», — — ответил он. «Я чувствую какую-то тревогу». «И я», — подтвердила Черная Королева. Внезапно из-за моей спины буквально вылетел талисман. «На льдинку и Олгу напали», — сообщил он. Арвен появилась на несколько секунд и исчезла. Только это и успела сообщить. Мы переглянулись. «Возвращаемся», — скомандовал Фредди. «Надо связаться с девочками». «Бракиэль, у тебя есть связь с леди Энн?» У Бракиэля был имплантированный в щеку приемопередатчик, по которому он мог связываться с нашим куратором. Бракиэль кивнул, а затем потряс головой. «Не понимаю, связи нет». «С леди Энн?» — уточнил Джин. «Вообще ни с кем», — ответил Бракиэль. «Купер», — Джин вызвал свою фичу. «Что со связью?» «Широкополосная помеха», — сообщил Купер. «Перекрывают все диапазоны. Излучатели в миле отсюда, приближаются к нам». «Что за...» — начал Фредди, но Бракиэль его перебил. «Там кто-то есть». Я присмотрелась в направлении, указанном Бракиэлем, но не заметила ничего. Сначала. «Если кому-то сейчас вздумалось поиграть в военные игры», — начал призрак. И тогда я увидела их. Их были сотни. Одни ползли, другие летели, стараясь не опережать первых. Они были реальны. От них исходила угроза. Они несли смерть. «Нас атакуют!» — крикнула я. «Это не голограммы!» «К бою!» — скомандовал Фредди. Наши фичи одна за одной материализовались. И вдруг Эсмеральда упала на колени и закрыла лицо руками. Стоящая рядом со мной Дарья посмотрела на меня с недоумением. «Что случилось?» Я уже знала это. У меня даже ноги подкосились. Арвен больше нет. Вообще. Ни Арвен, ни Олгиной фичи. А затем по нам открыли огонь. Текст читал Юрий Кузаков.